А Слотер полез в мешок и вытащил зловещего вида нож с роговой ручкой. «Наверное, — подумал Мэтью, — этим ножом и перерезан был веревочный мост. Темное пятно рядом с рукоятью свидетельствовало о том, что этот нож знал и другую работу». Ни секунды не медля Слоттер налетел на Мэтью, полосуя ножом воздух. Мэтью отступал, иногда нанося удары ножом, но протыкал только воздух, там, где только что было тело. Даже раненый, этот человек обладал невероятной быстротой и ловкостью. «Ложись, Мэтью, ложись!» — с придыханием шептал Слоттер, кружа возле Мэтью. «Ложись, я тебя просто убью, ты только ложись!» Ложиться Мэтью не намеревался, но все равно отступал, готовый проткнуть Слоттеру кишки, если придется. Слоттер не отставал, как гурман, учуявший невероятно вкусный бифштекс. Слоттер сделал финт и отпрянул. Переместился вправо, медленно кружа лезвием в воздухе. И все время смотрел Мэтью в глаза. Еще финт и резкий выпад в сторону груди Мэтью, но он понял и успел уйти в последнюю секунду. Сам ударил ножом, рассчитывая поднырнуть под защищающую руку Слоттера, когда тот выпрямится. Но с тошнотворной ясностью тут же понял, что слишком медленно движется, и Слоттер схватил его свободной рукой за запястье. Взметнулся нож с роговой ручкой, и Мэтью перехватил руку до того, как клинок его достал. Они стали бороться, стукаясь спинами о стену. Рухнули полки, рассыпалась деревянная утварь, четыре дубовых ведра раскатились по полу. Противники ломали друг друга, и пыльное лицо Слоттера надвинулось на Мэтью. Ближе, еще ближе. И Мэтью уже стало страшно, как бы Слоттер не откусил ему нос. А Слоттер засмеялся медленно, глубоко, и пальцы у Мэтью немели от давления его руки. Шершавые ногти впились в кожу, нож начинал выскальзывать. «Еще чуть-чуть, вот сейчас», — шептал Слоттер прямо ему в лицо. «Сейчас сломаешься, уже начал. Послушай, как хрустят косточки». И Слоттер так резко вывернул руку Мэтью, что боль парализовала, ударив вверх до самой шеи. Мэтью вскрикнул и от страха, и от боли, когда нож выпал из онемевших пальцев и стукнул об пол. Слоттер выпустил руку Мэтью и ногтями ударил в глаза, но Мэтью сумел отбить удар, хотя и цеплялся отчаянно за руку Слоттера с ножом. Тогда Слоттер схватил его за куртку и, демонстрируя потрясающую силу одной руки, швырнул к противоположной стене. Мэтью рухнул на колени. Во рту стоял вкус крови, стены плыли перед глазами. Слоттер подошел почти лениво, держа нож в опущенной руке. Он даже и не запыхался. «Дорогой мой Мэтью, теперь-то ты понял? Чтобы меня выбрать, нужно двое таких, как ты. Увы, есть только...» Одно из деревянных ведер лежало близко. Мэтью схватил его и запустил в голову противника. Слоттер уклонился с быстротой змеи, но все же ведро зацепило его по голове, сорвало повязку, и убийца зашипел сквозь стиснутые зубы. Из жуткого вида красной борозды над ухом снова хлынула кровь. «Черт побери!» — заревел Слоттер, пошатнувшись назад и прижимая руку к ране. «Как ты смеешь?» — говорил его тон. Слоттер быстро моргал, кровь залила глаз. «Черт!» Он не закончил проклятие, потому что Мэтью вскочил на ноги и изо всех сил ударил противника в зубы. Даже падая, Слоттер взмахнул ножом, полоснул Мэтью по груди, прорезав оленью шкуру, ткань жилета и полотно рубашки так же легко, как корочку на ветчине. Слоттер рухнул на спину, половицы застонали и вздрогнули. У Мэтью не было времени беспокоиться о порезе на груди. Он сверху ударил ногой по руке с ножом. «Еще раз, еще!» «У этого типа железная хватка?» Слоттер пытался поймать Мэтью за ногу, потом взметнул руку и ухватил за куртку, но пальцы на другой руке дрогнули, и нож выпал. Мэтью нагнулся его подобрать, но снова ему в глаза метнулись ногти Слоттера. Он успел лишь отбить нож, чтобы убийца не дотянулся сразу, и оружие мерзкого разрушения попало под вращающееся колесо. Слоттер поднялся на колени. На голове наливалась алым рана от стрелы. Мэтью снова ударил его в зубы, но на сей раз Слоттер лишь осклабил кровавую пасть. От удара кулаком в грудь воздух вышел у Мэтью из легких. Другой удар пришелся в правую скулу, третий — в челюсть. Голова откинулась назад, а убийца уже встал и гнал Мэтью к механизмам, где зубы шестеренок, со стоном входя друг в друга, готовы были содрать кожу с черепа. Этого Слоттер и хотел. Он пригнул голову Мэтью к колесам и стал давить рукой на затылок. Мэтью упирался, напрягая все мышцы, жилы выступили на шее. Он дергался, пытаясь вырваться, колотил назад обоими локтями, но слишком сильна была хватка. Мэтью знал. Еще несколько секунд, и быстро иссякающие силы закончатся, а вместе и он, и Слоттер его выбрит. И все же он дрался и знал, что обречен на поражение. Да, Слоттер ухнул, когда локоть угодил ему в живот, но гибель — только вопрос времени.